Глава 12. Растолкали меня в самом деле до рассвета. Заря только-только занималась. Небо сделалось серо-жемчужным, но солнце еще и краешка не показало над лесом, и верхушки далеких гор были темными, не розовели. «Там, на самом леднике, рассвет особенно хорош», — говорил отец. «Но меня туда, ясное дело, не брал. Рано было. Но я из башен видела, как сверкает лед в утренних лучах, будто какой-нибудь великан самоцветы из корзинки рассыпал. Я хотела, как обычно, взяться за стряпню, но Витал махнул рукой, мол, воду без тебя вскипятили. Черим свои травы заварил, чтобы всех взбодрить и согреть. А пожевать и на ходу можно. И вечерили мы точно так же, чтобы не тратить времени понапрасну. Разъезд нагнал нас на следующий день, ближе к полудню. Полдюжины бойцов с нашивками цветов княжеского дома, алыми, с золотом, на сытых конях. «Придержи-ка коня, папаша», — скомандовал их предводитель. Право слово. Он был, наверное, не старше Райгара, а может, и моложе. Во всяком случае, усы у него были не гуще, чем у Лени Тора. Только чувство собственной значимости намного больше. «Конечно, господин», — невозмутимо ответил Витал и сделал знак остановиться. «Чего изволите? Осмотреть вазы», — приказал тот, оставив вопрос без ответа, и двое подчиненных, спешившись, отправились ворошить солому. Я как вела в поводу пегового вала, так и стояла с ним рядом, глазея на вооруженных людей. Надеюсь, вид у меня был достаточно глупый и напуганный. Внутри-то все холодело и сжималось от мысли. Витал неспроста велел мне вчера получше замаскировать Серебряного. Неужели кто-то все таки его узнал? Тот самый странник? Витал ведь сказал, что он посматривал на коня. «Пусто!» — крикнул один из тех, кто проверял вазы. «Вообще ничего. Припасов немного, да солома. Еще овчины, да одеяло. Фу, грязные до чего. Хоть блох-то нет. Чего не держим, того не держим, господин», — степенно ответил Витал. «А что случилось-то? Что ищете?» «Не что, а кого», — мрачно ответил молодой командир. «Злодей какой-нибудь сбежал? Убивец или вор?» — с любопытством спросил маг. «Вроде того. Скажите-ка, откуда у вас этот жеребец?» «У меня Мерин», — невозмутимо сказал Витал. «И у Черима тоже». «Да я вот про этого». Командир ткнул пальцем в Серебряного. «О, так я его на ярмарке купил. Еще когда в Кереск ехали», — отозвался Черим, заговорив вдруг, как крестьянин из глухомани. «Мой-то захромал как раз эту пору, а ян-то подвернулся за недорого. Я и подумал, перебиться сойдет. Там уж недалече было. Да и не вскать же нестись. Старый он уже, вон, седину местами видать. Но ногами покамест перебирает, на ходу не падает», — подтвердил Витал. «Ага, своего-то я на постоялом дворе оставил, вот. Пока расторговались, он как раз оклемался, откормился, лучше прежнего стал». Черим любовно похлопал своего рыжего по шее. «Ну, а ян-того не бросать же, а продавать себе в убыток. Он тоже на задние ноги припадать вот начал. Кому такой сдался? Вот и решили. На перевале им заплатим», — неожиданно добавил он. «Да оттуда-во, уж он дохромает. А кто продавал, помнишь?» Командир явно пропустил его слова мимо ушей. «Господин, так я коню в зубы заглядывал, а не на торговца зенки пялил», — фыркнул Черим. «Мужичок какой-то. Моих лет, наверное. Роста примерно такого же. Бороденка редкая. И помню, шепелявил он знатно. Видать, кто-то зубы ему пересчитал. А вам он по что?» «Затем, что конь этот краденый», — процедил юноша. «Да неужто? Это как же вы с одного взгляда поняли? Не в обиду вам будет сказано. Уж поучите, сделайте милость». «Умолкни», — рявкнул тот боском, но дал петуха, а оттого разозлился еще сильнее. «Тариль, проверь, клеймо на месте?» Я сдержала желание зажмуриться покрепче, потому что седоусый Тариль подошел к Серебряному, протянул руку и спокойно поворошил его гриву. А еще тут я едва не протерла глаза. Серебряный вдруг принялся обнюхивать незнакомца, явно проверяя, не припас ли тот в карманах чего-нибудь вкусного. Хотя, почему я решила, что это незнакомец? Этот человек почти наверняка служил князю Дакору, а значит, конь его знал. Может, верхом сесть бы не позволил, но и руку откусывать не спешил. «Нет, господин», — сказал Тайриль, оглядев Серебряного. «Клейма нет. Если б свели, след бы остался. Но его сроду не было. Я-то не ошибусь». Меня прошиб холодный пот. Он ведь врал. Врал своему командиру, потому что не мог не увидеть княжеского клейма. Так-то оно на шее под самой гривой. Именно там, где Тайриль ее разбирал. И прикрыл отметину понадежнее. Даже замазанную, ее все равно можно было рассмотреть при желании. «Не тот жеребец. Хоть статьи похожи», — добавил он. «Тот лютый был. А этот, глядите, как ластится. Хоть сроду меня не видел. Да и масть не та. Издалека похоже, а так просто седина проглядывает. Достопочтенный торговец верно сказал. И зубы. Этот конь, если не мне, так вам уж точно ровесник». «Ясно», — процедил командир. «Что ж, трогаемся». «А кого все же ищете-то, господин?» — спросил Черим. «Конокрада или душегубца какого? Конь-то при чем?» «Не твое дело», — отрезал тот и махнул остальным рукой. «Мол, поторапливайтесь. Тайриль, вернись к обители и прикажи всыпать горячих этому бродяге, чтоб впредь думал, прежде чем лгать княжеским людям». «Будет сделано, господин», — кивнул тот. «Нагоню вас возле брода, если особенно торопиться не станете. Я короткую дорогу знаю». Отряд умчался, а Витал сказал не без намека: «Суровый у вас командир, господин. Даром, что молодой». «Да уж. А что это вы обратно в обитель не торопитесь, раз приказ дан?» «А ты думаешь, почтенный, этот бродяга меня там дожидается?» Усмехнулся Тайриль и сел в седло. «Проеду с вами немного. Срежу через перелесок. Как раз к броду и выберусь. А потом отряд нагоню, если они меня опередят». «Хитро», — ухмыльнулся Черим. «Скажите-ка, господин хороший, так кого ж все-таки ищут? Прям конокрада?» «Если бы». Тот поглубже натянул шапку. И то, ветер был холодный. «Конь очень уж приметный. Я сразу сказал, беглец его продаст при первой же возможности. Похоже, так и вышло». «Так говорю, я его купил, честь по чести», — кивнул Черим. «У того мужичка, на ярмарке. Откуда он его взял, не расспрашивал? Может, тоже купил? Может, украл или нашел? Какое мое дело? Везет, и ладно». «Да-да, я помню. За недорого взял», — усмехнулся Тайриль. «Господин, а почему вы командира-то обманули?» — не выдержала я. «Чего-чего?» — нахмурился он. «Ты говори, юнец, да не заговаривайся». «А что я не так сказал? Вы коня узнали, и он вас признал. Я будто не видел, как он по вашим карманам полез. А я помню, как дядя Чарим с ним намаялся. Совладать не мог, до того злой этот жеребец. И кусается хуже собаки». «Но совладал все же», — хмыкнул Черим. «И не таких объезжали». «Ну и правда, господин, что-то вы темните. Наше дело, конечно, страна. Ну так любопытно же, что приключилось». «Беда приключилась». «Если вы про голод, так мы уже знаем. И про то, что летошний урожай пылью рассыпался. Хотя, может, набрехал тот странник?» «Нет, правду сказал. И нам все-таки не соврал», — вздохнул Тайриль и опустил голову, уставившись на лошадиную холку. «Сказал, видел коня, по приметам похожего на того, которого ищут. Не ошибся. Но, почтенные, дело такое странное». «Господин, так мы за перевал уходим. Вряд ли еще свидимся», — серьезно сказал Витал. «Уж расскажите, сделайте милость. Болтать мы не приучены, да и... Вовсе думали на будущий год в дальние края податься. А если тут что-то неладно, точно двинемся куда подальше». «Ладно. Если вы с этим бродягой говорили, то он наверняка вам сказал, что у князя невеста пропала. «Чего?» — вытаращился на него Черим. На этот раз непритворно. Он только болтал, мол, все напасти из-за того, что князь возжелал горную ведьму в жены. А у самого уже невеста имелась, воспитанница его отца. Так, вроде. Да, она и пропала. Точно. Ведьминых рук дело. Довольно пробасил Бурин. А что? Что случилось-то? Не выдержал маг. Ну, срок траура еще не вышел. Свадьбу играть пока что нельзя, мрачно ответил Тайриль. Ну и как в таких случаях обычно делают? Князь отправил невесту в женскую обитель, чтобы не жить с ней под одной крышей. Все чин по чину. Я ее и сопровождал. Видел, как служанка ее вывела, в карету усадила, след помахала. Одно странно было. За всю дорогу девушка ни словечко не проронила. Я спрашивал, не надо ли чего, не остановиться ли. Молчит. Обиделась, поди, сказал Витал. Из княжеского замка да в обитель, под замок. Покуда жених там со всякими вертехвостками крутит. Им что траур, что нет, все едино. Ну и мы так подумали. Не стали больше ее тревожить. Постарались двигаться побыстрее. Тайриль тяжело вздохнул. Но до места добрались ближе к полуночи. Дороги-то раскисли. Еле привратницу дозвались. В обители уже спали все. Ну вот. Дверцу кареты открываю. Говорю, госпожа, извольте, приехали мы. Молчит, не шевелится. Уснула, думаю. Время-то уже позднее. Ага, уснула. Весь день не пивши, не евши. Так мне откуда было знать, что ей служанка с собой положила? Девица, может, яблочко довольна. Вот, велел посветить. Мало ли, вдруг дурно девушке сделалось. А там... Что? Жадно спросил маг. «Что вы увидели, господин?» «Ничего», — обронил он. «Вернее, это была она. В точности, как я видел утром. Тот самый плащ и вуаль. И вдруг она взяла и рассыпалась пеплом. А еще лучше вышло б, если бы она сгорела у них на глазах, исчезла бесследно», — припомнила я свои слова, а еще алые искры на серебряной маске. «Неужели вышло, по-моему?» «Вот так дела», — пробормотал Витал. «Значит, добралась ведьма до девушки?» «Не знаю». Тайриль по-прежнему рассматривал гриву своего коня. «Но князь твердо уверен, что невеста его жива. Вот и отправил всех на поиски. Правда, велено говорить, что какие-то негодяи напали на карету и похитили девушку». «Вон как?» «Да, только ищем мы иголку в стоге сена». «А конь тут при чем?» — с интересом спросил Черим. «Это жеребец старого князя. Он его одного признавал. Ну, конюха еще к себе подпускал. Меня вот хорошо знает. Тоже в руки дается. Хотя сесть на этого зверя я не рискну. Так вот, та девушка на нем ездила, а в седле она держится не хуже молодого князя, я видел. И конь ее слушался, как старого хозяина». «И что ж подумали?» «А то девушка исчезла, конь пропал, и тот конюх со служанкой тоже ушли, никому не сказавшись, и все свои пожитки забрали. Решили, что конюх жеребца увел. Я не знаю, что именно князь решил, но ищем мы и девушку, и коня. Полагаю, он думает, что те двое помогли ей сбежать, ну а на своих двоих далеко не уйдешь. А вот как этот фокус с каретой устроили, мне не понять. Может, глаза нам отвели? Вдруг служанка что-то эткое умела? Поди спроси. Погодите, господин, я что-то запутался. А ведьма-то при чем? Недоуменно спросил маг. Да нет никакой ведьмы, устало ответил Тайриль. Просто слухи. Хотя иные знатные девицы любой ведьме фору дадут. Так или иначе, но князь поклялся отцу жениться на Альене Сайтор, чего бы ему это ни стоило, и он намерен сдержать слово. Мужчины переглянулись. На лице Витала читалось искреннее, ничем не прикрытое изумление. А у Черима округлились обычно прищуренные глаза. «Сайтор?» — выговорил он. «Из тех сайтор, которые хозяева перевала?» «Ну да, последние из рода». «Так ведь все погибли», — враз осипшим голосом произнес Витал. «Мы ж мимо проезжаем. Видели? От замка одни горелые развалины остались и...» «Девочка уцелела», — сказал Тайриль. «Я помню, как мы за ней ездили. Старый князь мне доверял. Мне и Лирту. Нас и взял с собой». Я слушала, едва дыша. Выходит, вовсе не Риван меня спас. Или князь поехал туда, где тот лежал раненый, чтобы забрать меня? Но почему сам лично? Почему не доверил это тому же Тайрилю? «Говори же, говори!» — мысленно взмолилась я. «Мне нужно узнать, что случилось на самом деле». «Каким же чудом?» — прошептал маг. «Не представляю. Там все было в огне. Он стоял до небес. И слышно было, как камни стонут. Лошади уперлись и отказались идти дальше. И тогда она сама вышла к нам навстречу, объятая пламенем». «Господин хороший, сдается мне, вы заговариваетесь», — серьезно сказал Витал. «Кто вышел к вам навстречу? Девочка?» «А?» Тайриль будто бы очнулся. «Нет, конечно же, не девочка». «А кто?» — в один голос вскричали мужчины. «Ведьма», — ответил он. Воцарилась тишина. «Ну, говори же», — потребовала я, поймав его взгляд. «Я хочу знать». «Господин, вы точно того. Устали, не доспали. Вы ж только что заявили, что нету никакой ведьмы», — напомнил Черим. «Я имел в виду, жениться на ней молодой князь не собирается», — пояснил Тайриль. «А тогда...» «Да, первый и единственный раз я ее увидел, и вспоминать не хочу. Не хочу, но и забыть не могу». «Так это она спасла девочку? Я думал, они только злодейство творить умеют», — бесхитростно сказал маг. «Не имею понятия», — устало ответил тот. «Мы с Лиртом тогда изо всех сил старались усмирить лошадей. Они норовили вырваться и удрать. Кроме Серебряного. Тот встал, как вкопанный. Помню, князь Дакор спешился, передал мне его повод, а сам пошел навстречу ведьме, вовсе не страшась огня. А она горела в нем, но не сгорала. Я даже не знаю, красивая она была или нет, потому что ее лицо все время менялось. Если долго смотреть в костер, то можно увидеть что-то подобное». Он как-то странно то ли вздохнул, то ли всхлипнул, перевел дыхание и продолжил. Князь протянул руки, и ведьма положила на них девочку. Странно. То и было лет 10. Не кроха уже. А ведьма держала ее на вытянутых руках, как куклу. Словно она ничего и не весила. «А что потом?» — спросил Черим, изнывая от любопытства. Я же недоумевала. Кто это мог быть? Я не припоминала никого, кто хоть отдаленно походил бы на описание Тайриля. Она сказала: «Помни, ты обещал». Развернулась и ушла обратно в пламя. И сразу раздался страшный грохот, будто лавина сошла. «Но это, наверное, рухнул замок», — как-то заторможенно произнес тот. «А мы помчались обратно. Я хорошо знаю короткие пути, и мы добрались до Кереска в считанные дни». «Должно быть, тогда Серебряный меня и запомнил. Во всяком случае, мой запах», — подумала я. «А девочка что же?» — спросил Витал. «Девочка? Князь не спускал ее с рук, никому из нас не передавал. Позволял разве что подежурить, пока он отдохнет час-другой. А она будто бы очень глубоко спала. Ожогов я у нее не видел, это точно. Даже одежда не пострадала. Только волосы. Они были словно опалены, пеплом подернулись. Они такими и остались. Я же видел ее после, уже взрослый». Тайриль сглотнул и добавил: «А нам с Лиртом князь приказал молчать об этом. Не просто слово взял. Жизнью заставил поклясться, что мы никогда никому ни единым словом, даже сыну его. Райгр не знает, как это было. Не должен знать». «Мил человек, а что ж ты Нам-то выбалтываешь все от и до. Торговцам мимо езжим. Если поклялся, да еще жизнью. Резонно спросил Витал, и Тейриль будто бы проснулся. Что? Произнес он совсем другим тоном. Я... Держи, держи, башку расшибет! Вскрикнул Витал, и маг поспел вовремя. Подхватил сползающего на землю всадника, не дал удариться головой. Однако... «Что это с ним, дядя Витал?» — прошептала я. «Да кто ж разберет? Лишь бы не заразный был. Чуешь, как жаром пышет?» «Так это он бредил, что ли?» «Нет», — негромко произнес Черим. «Он не бредил. Он выдал тайну, а теперь умирает». Макс воплем отскочил, когда кожа Тайриля начала темнеть, ссыхаться. А уж когда затлела одежда и волосы, мы все отпрянули. И минуты не прошло. А человека, который только что ехал рядом с нами, говорил, дышал, осталась головешка. Иначе я это назвать не могла. «Ведьмино слово!» — трясущимися губами выговорил Марон. «Князь ведьмино слово знал, точно вам говорю, и со своих людей его взял. А этот вот его нарушил и...» «Сами видим, не слепые», — мрачно ответила Витал, порылся на вазу и накрыл то, что осталось от Тейриля, потрёпанным одеялом. «Но почему он вдруг его нарушил? Вот вопрос». Он помолчал, потом рявкнул. «Да что вы встали? Надо его схоронить. Идите, в лесочке прикопайте, да как следует, чтобы зверьё не растащило. И сбрую туда же киньте. Приметное слишком». «А этого куда?» Черим по-хозяйски огладил чалого коня. «Если отпустим, он может домой пойти, а может, за отрядом. Так или иначе, Тейриля хватится». «Да его и без того хватится, когда он отряд у брода не догонит». «А сколько до того брода?» «Дня два, может, чуть побольше, если не слишком поспешать». «Ага, а он должен был вернуться в обитель, а потом уж догонять своих. День-полдня накинуть можно, мало ли, конь подкову потерял. Или еще что? Не похоже, чтоб командир Тайриля особенно привечал. Сразу искать не помчится». Черим, не теряя времени, надел на Чалова веревочный недоуздок взамен хорошей уздечки. «А мы уже должны будем до перевала дойти. Такой славный конек самим пригодится, вот что. Да и продать всегда можно. Это ж не зверюга, вроде того вон, крашеного». Витал кивнул. Дождался, пока Бурин с Мароном осторожно унесут завернутое в одеяло тело подальше от дороги, а маг уйдет за ними с лопатой, и повернулся ко мне. «Опять соврал», — сказал он. «Не было никакого отчима, так? Жеребец княжеский, и он тебя преотлично знает». «Я не врал», — ответила я. «Ты, дядя Витал, сам за меня все придумал. Да так складно, у меня бы лучше не вышло». «А на самом деле что?» — мрачно спросил он. «Ну, говори, помог той девушке сбежать?» «Да», — сказала я, потому что это уж точно не было ложью. «Мы и втроём помогали. Ее служанка, конюх и я. Час от часу не легче». «А зачем?» «Она не хотела замуж за князя Райгора. И он ее не желал. Но поклялся отцу, что непременно женится на Альене. Она сама слышала. Князь, когда умирал, так и велел. Женись на ней, чего бы тебе это ни стоило. Этот Тайриль все верно сказал». «А тебе почем знать? Я на конюшне помогал. В смысле, не конюхом был, а так. Мальчишка на побегушках. То передай, это, лошадей выведи, стремя подержи», — ответила я. Там ее и увидел. Ну и перекинулись словечком. Она тайком приходила. Говорила, очень скучает по дому. По лошадям и собакам и вообще. По вольному небу. Ее же, считай, в заперти держали». «Влюбился, что ли?» — жалостливо спросил Черим, когда я шмыгнула носом. «Ну, нет, не то. Хотя, поди пойми, я раньше-то не влюблялся. Так откуда мне знать? В общем, приходила она. А потом служанка ее начала с конюхом шептаться. А я услышал. Ну и как-то так вышло, что я тоже стал помогать». «Как же вы это устроили?» Витал схватился за бороду. «Да, очень просто. Князь куда-то ускакал, а Алье не велели собираться ехать в обитель и жить там до свадьбы. Ну и вот, карету служанка соломенную куклу посадила. А она что, правда чего-то такое умела? Не, я почесала нос. Это Альена придумала. Ее же всяким наукам обучали. Вот и я толком не запомнил. Но вроде так. Солому пропитали чем-то горючим, вроде масла, что ли. Еще там был фитилек. И когда дверцу кареты распахнули, он, фьють, загорелся. А много ли соломе надо? Вот. Только не спрашивайте, как это устроено. Я не знаю. Вроде горняки так делают, припомнил Черим. Есть у них какой-то горючий порошок. Искры хватает, чтобы вспыхнул, а потом бабахнул. Это они так завалы расчищают. Только вплотную, чтобы поджечь, не подойдешь. Самого убьет. Вот они как-то приспособились из укрытия фитиль поджигать. Что верно, то верно. Так делали. Но я знала об этом только понаслышке, да из книг. Горючий порошок мелькнуло вдруг в голове. А наш замок рухнул. Не в этом ли дело? Это нужно было обдумать. Но пока я продолжала говорить. Коня я увел. Альена его как-то уговорила меня слушаться. Хотя я по первости все равно с ним намаялся. А еще мы с ней маленько похожи. Если сзади и издалека смотреть. Служанка у князя старую походную одежду утащила, подогнала для нас обоих. Ну, я и ускакал. Я помолчала и добавила. Если б меня заметили, может, решили бы, что это Альена в мужском платье. А как я подальше уехал, так уж бриться перестал. Пойди всю мужскую красу ради девицы под корень извёл. Захохотал Витал, но тут же посерьёзнел. А она сама-то куда подевалась? Она со служанкой конюхом ушла. Те оба лесные уроженцы. Вот и поддались куда-то. А куда именно, я не знаю, сказала я. Нарочно не стали говорить. Решили так. Раз Альена родом с перевала, то все решат, что она сюда пойдет. Вроде бы у нее где-то там дальняя родня есть. Значит, и искать будут в этой стороне. Вот, я внимание отвлеку. Они пока затаятся, а по весне видно будет, что дальше делать. Вот дурная голова. Витал уже привычным жестом потрепал меня по макушке. А говоришь, не влюбился. Из-за девицы, с которой парой слов перемолвился, но такое пошел. «Надо ж такой дурацкий план придумать», — ставил Черим. «Да если б тебя изловили, не просто шкуру бы спустили, а...» «Кто бы поверил, что ты в самом деле ни сном, ни духом, где эта Альена прячется?» «Ну, это до меня уже потом дошло», — вздохнула я и вывернулась из-под тяжелой руки Витала. «Тогда я серебряного и покрасил маленько. Конюх еще когда научил?» И краску с собой дал. А я все думал, зачем мне это? Он пригодилась. Угу, пригодилась. Только руки у тебя не под то заточены. Буркнул Черим, но тут же смягчился. Хотя, если ты это первый раз делал, то ничего. Бывает и хуже. Да, влип ты, парень. Покачал головой Витал. Вот уж точно. Нечего тебе делать по эту сторону перевала. Я молча кивнула. Сейчас эти трое закончат, сразу и тронемся. Умом мы тронемся, проворчал Черим. Ведьма. Что за ведьма? Откуда она взялась? Никогда таких не слыхал. И замок Сайтор, чем ей помешал? И что такое князь пообещал? Как вообще узнал, что на перевале беда стряслась? Раз к пожару приехал, «Значит, заранее знал», — тихо сказал Витал и оглянулся. «Не болтай. И ты, Лени, помалкивай. А то видел, что с болтунами случается?» Я кивнула. А Черим добавил. «Хотел бы я знать, почему этот Тейриль нарушил слово именно теперь?»